Вот и кончилась война. Рассказ. Полтора месяца моей жизни был я товароведом. Контора наша, довольно странная, относившаяся то ли к Министерству лесной и бумажной промышленности, то ли еще к какому-то министерству, помещалась вблизи большого каменного моста, внизу, в Лебяжьем переулке. Всякое учреждение должно иметь начальника, и у нас был начальник. К 8 утра, когда мы сходились, он уже сидел за столом в распахнутой шинели с желтыми начищенными пастой латунными пуговицами. И пылала печь. Около круглой этой металлической печи, стоявшей на железном листе, собирались шоферы и грузчики, и первым делом, как водится, закуривали. Шоферы были мужчины, грузчики — женщины, молодые, лет по 25-28, все полные, крепкие. Тогда я еще не понимал, что полнота — это не от здоровья, а от недоедания, от того, что многие едят бесполезной, небелковой пищи. С одной из них, самой красивой и по душе хорошей, жил наш начальник, отец семейства. Печь раскалялась быстро, уже и в гимнастерке становилось жарко сидеть, но он все не снимал шинели с плеч. А стену над ним украшала меховая офицерская ушанка, на которой оставался вмятый след от звездочки. Это были два разных человека, в шинели и без шинели. Однажды я пришел рано. Сидит он в серой немаркой рубашке, сморщенный, впалогрудый, пишет что-то в кость на углу текста. Резолюцию свою накладывает. Застыдясь себя при постороннем, он влез в шинель с подкладными плечами, облачился, преобразился. Командующий сидит над картой, планирует операцию. И жаль мне стало эту грузчицу. На каком из полей войны, каким снарядом или пулей оборвала ее безымянную судьбу? Я все эти годы ровесников моих видел, и тех, кто старше. А моложе нас начали появляться на фронте уже со второй половины войны, ближе к победе. Сколько их осталось лежать в болотах, в окопах, как в собственных могилах, на подступах к каждой высотке, которую мы так трудно брали и так легко отдавали, и брали вновь. Глядя теперь на этого семьянина и на нее, а она и в залатанной на спине телогрейке, в растоптанных валенках, в юбке хлопчатобумажной зимой, была как королева. Я, может быть, впервые увидал другую сторону войны. Поколение вдов, многие из которых и женами не побывали. А жизнь идет, жить надо. Обычно перед рейсом машины стояли на морозе в переулке, заслоняя кузовами свет в окнах. Шоферы и грузчицы курили вокруг железной печи, спешили накуриться. Отдельно ото всех начальник шелестел бумагами за столом, писал на углах в кось. «Так», — произносил наконец, без так ни одна его молитва не начиналась. «Так», и, глядя поверх шапок и голов, никого из нас как бы не различая, в отдельности вызывал. «Палета 12-й». Казалось ему так авторитетней выкликать человек не по фамилии, а по номеру машины. И начинался лай. Кого наряжали ехать в Тутаев за товаром, требовал, чтобы его послали в Александров. Кого в Александров, кричал, что едет в Тутаев. Были, конечно, тут свои расчеты, не могло не быть. Хоть я за время службы в товароведах так и не постиг этой премудрости. Но больше, по-моему, просто драли глотку. Переждав время, начальник вставал, придерживая на впалой груди борта шинели, шел к печи, нагибался, подкладывал полешко, как бы через силу и хворь. Мол, глотки дерете, а полено и то без него подложить некому. И, исполнив все это, возвращался на свое место, за стол, сидеть за которым было его жизненным назначением. Не знаю, есть ли у других народов такое стремление в начальники, но у нас этого хватает. И чем меньше человек сам по себе, чем ничтожней, тем больше в нем эта потребность возвыситься над людьми, чтобы смотреть на него могли только с дистанции. Любопытно было мне наблюдать мирную жизнь, от которой я отвык. Никаких определенных планов на дальнейшее у меня в ту пору еще не возникало. Война кончилась, другое, главное что-то, не началось. Я вернулся живой, а что с собой делать не знал, и беспокойства по этому поводу не испытывал. Не поселилось оно во мне, не гнало, не торопило. И так хорошо я себя чувствовал в жизни, как, может быть, потом уже не чувствовал никогда. Жил я совершенно один, в той промерзавшей до инея шестиметровой комнате. Сам для себя топил плиту, что-то готовил в алюминиевой кастрюле. Потом она затерялась, потом нашлась. Недоеденная рисовая каша в ней посинела, алюминий проела насквозь, и мыть кастрюлю уже не потребовалось. Комната на время досталась мне в полное мое пользование. Тетка уехала в Германию к мужу, где он еще служил. Сестру перевела жить к подруге. Если я, допустим, не возвращался ночевать, фанерная ставня так и закрывала окно изнутри. И сутки, и двое. И друзей в Москве у меня еще не завелось. Иногда мы беседовали с управдомом о жизни. Он демобилизовался раньше, но ходил еще, как все мы, в офицерской своей шинели, без погон. В прошлом танкист, он смотрел на себя в новой своей должности, как на фронте боевые офицеры смотрят на интендантов. Хотя для желающего и умелого должность его в то время открывала много возможностей. Он знал. Шли мы обычно в палатку в конце Пятницкой улицы, где была у него знакомая продавщица газированной воды. Подходили, кивали. И она, закрасив сиропом от посторонних глаз, наливала нам под прилавком по стакану водки. Почему-то, не помню уже почему, продавать водку в палатке не разрешалось. Мы выпивали, закусывали конфеткой и шли, беседовали не спеша. Садились где-нибудь на лавочку посидеть. Опять ходили. Хороший он был мужик. И тоже не знал, куда себя девать. После Великой войны, которая вознесла нас, каждому открыла истинную его цену, хотя мы этого еще не сознавали тогда. Трудно было найти в жизни место по себе. Все оказалось временным. Он так и не успел распорядиться собой. Погиб в том же 46-м году. И погиб. До обидного глупо. В конторе домоуправления, откуда дверь открывалась прямо на улицу, была такая же, как у меня в комнате, плита, сложенная из кирпича, с двумя чугунными конфорками сверху. Поссорясь с женой, выпив крепко со зла, пошел ночевать он в домоуправление, раскалил печь, и заснул, как был в шинели, спиной во сне привалясь к плите. Выскочил оттуда из дыма, когда все горело на нем и тлело. И кто-то от большого ума ударил по нему струей из огнетушителя. Дважды горел человек в танке и жив остался, чтобы вот так погибнуть. На похоронах билась лбом о край гроба жена, совершенно обеспамятившая. Ноги под ней подламывались. Открыто, никого не стыдясь, в голос ревела бухгалтерша. Вдова, баба властная, резкая. Многие вокруг зависели от нее. Шли к ней с подношениями. Когда грузовик уже трогался со двора, она спешно сунула под плоскую подушечку, под холодный его затылок, какие-то листки. Молитву, переписанную от руки, как после я узнал. Вот так оборвалась эта судьба. Война кончилась, но в людях все еще длилась. Однако наш начальник, хилый с виду, заряжен был жить долго и утверждать себя в жизни. Обычно перед рейсом он инструктировал меня особо, поскольку я был на этой работе человек новый, и в товарах, которыми мне полагалось ведать, не понимал ровным счетом ничего. «Ты не очень, понял? Не очень с ними. Ты гляди-гляди, а поглядывай. С ними знаешь как? Вот именно что». И почему-то при этом хмуро смотрел вслед грузчице, с которой жил. По привычке ни одну фразу он не договаривал ясно, а означать это должно было вот что. Пока носят со склада и грузят тюки и ящики, мне надлежало стоять неуклонно с листком бумаги и, глаз не спуская, считать, отмечать, чтобы потом все сошлось. Девчата эти молодые, у них вся жизнь впереди, грузили на себя прям-таки бесстрашно. Только бывало, спросит одна другую, резко тяжело, и несет, сомкнув за собой руки под грузом или за угол придерживая одной рукой через плечо. И вот офицеру в недавнем прошлом стоять начальником и смотреть на них, ну, тут нужен был особый характер. Однажды раненая моя бессильная рука не удержала, и перед самым кузовом машины, когда оставалось только поворотиться и спиной поддать груз вверх, тяжелый ящик съехал с меня, оборвав хлястик шинели, ударился углом и раскололся. Следи я тут воста глаз, пока собирали, я бы не уследил. Но все сошлось. И всегда сходилось. Хоть видел я, девчат себя не обижают. Спокойно вынув из-за пазухи тряпочку какую-нибудь или тоненькие чулки, разглядывают их на обратной дороге, советуются. Ничего этого в ту пору было не купить. Вот так ехали однажды зимой за товаром, и шофер взял попутно пассажиров с грузом. Это был его законный заработок. Чаще всего я тоже забирался в кузов. Тепло было с девчатами, в веселой их толкотне. Но в тот раз сидел в кабине, смотрел на зимнюю дорогу перед собой и ехал бы так. Ехал хоть в Тутаев, хоть в Александров. А если во Владивосток, так еще лучше. Я не вылезал из кабины, пока шофер договаривался. При этом разговоре лишний человек ни к чему. Спустя время слышно стало, как в кузове за спиной застучали по доскам, грузили что-то. Баба в коричневой шубе суетилась около чемоданов на снегу. И стоял прямо высокий человек в офицерской шинели без погон. Курил, не вынимая папиросы изо рта. В круглое боковое зеркальце он виден был мне со спины. Ветер полоскал полы его длинной шинели, закидывал назад рукава. Я еще подумал, должно быть, шинель просто наброшена. Потом заметил мельком, как баба под спину подсаживает его в кузов. Мотор перегревался. В кабине тепло было лицу, я задремал. Проснулся от того, что машина стояла, слышны были громкие голоса. На этой дороге и прежде останавливали. Милиция ловила спекулянтов. В таких случаях, если надо было, шофер шел договариваться сам. Знал как. Но что-то уж слишком долго. Скандальным голосом, каким скликают толпу на улице, кричала там баба. «Ты кого трясешь? Кого трясешь?» Я вышел. «Выгружай», — говорил милиционер непреклонно и указывал на дорогу. Он стоял позади машины, а в кузове баба расстегивала на рослом человеке шинель, торопилась. «Ты вот кого трясешь, гляди!» Шинель упала. Человек легко спрыгнул вниз на сильные ноги в хромовых сапогах и стал перед милиционером. Китель с тремя орденами расстегнут, красная на морозе грудь, два пустых рукава повисли по бокам тела. Он шевельнул в них короткими у самых плеч обрубками. Рукава поддернулись навстречу. «И ты его трясешь? А совесть у тебя осталась?» В голос разорялась баба и слезала вниз, в коричневой своей шубе мехом наверх, грузная, как медведица. «Пущай! Пущай!» — расстегивает чемайданы. «Прикажи ему! Ты ему руки дашь?» А тот, слова не говоря, твердо стоял, распахнутой грудью на ветер. На фронте он ею не чемоданы заслонял. И милиционер сдался. «Езжай!» И рукой махнул. Руки у него были. Обе. Потом мы сидели в чайной за одним столиком. 20 км с небольшим отъехали и зашли в чайную. Мы и прежде здесь, бывало, останавливались. Скинув с себя шубу, нагретой подкладкой наверх, баба мигом смоталась к стойке, принесла 150 граммов водки в потном граненом стакане. Это она прежде всего стукнула перед ним. Я хотел помочь ему выпить, но он сам, привычно, зубами за край поднял стакан, вылил в себя водку, только кадык вздрагивал на вытянутом напрягшемся горле, и поставил на место. Сидел, ждал. Один глаз его заслезился, другой, с рассеченным помигивающим веком и синими порошинами вокруг, глядел грозно. Как на часах при взрыве останавливается время, так в этом его глазу, в незрячем разлившемся зрачке, осталось былое, грозное, и уж видно до конца дней. «С какого фронта?» Подбородком снизу вверх качнул он на мою шинель. «Третий украинский. А меня под Кёнигсбергом». Глаз смигнул несколько раз кряду. «Пехота?» — спросил я. Он гордо расширился в груди. «Командир батальона. Комбат». И требовательно оглянулся. За всеми столами кланялись тарелкам головы из воротников. Полушубки, ватники здесь, как правило, не снимали, только шапки скидывали перед едой. Дальше к стойке гуще народу, пар над людьми. «Лиска!» Из гвалта вывернулась зеленая вязаная кофта, замелькала меж столиков. В двух руках баб несла тарелки. Одну с борщом и ложкой в нем поставила для себя, другую — макароны и плоская сверху котлета — ему. Ни вилки, ни ложки там не было. «Борща взять?» Он качнул головой резко. «Неси еще». «Ну?» Опять замелькала меж столиками, удаляясь зеленая вязаная кофта. Я уже доел свой борщ, и ложка у меня освободилась. Я тряхнул ее над тарелкой. «Если не брезгуешь, помогу». Он медленно покачал головой, как человек, знающий порядок и меру во всем. «Не надо». В нем разгибалось достоинство. Хмелел. Выпито было на старые дрожжи. И начал есть сам. Губами с тарелки всасывал в себя макароны, встряхивал головой, откусывая от котлеты. Ордена его стукались на край стола. Увесистей других ударялся тяжелый орден Александра Невского. Этот, младший в ряду полководческих орденов, давали не за одну смелость. Представлять к нему могли за удачно проведенную операцию. Опять вернулась баба, поставила перед ним граненый стакан. Опять унеслась, привычно лезла без очереди в самую тесноту. Также в зубах он выпил. И даже губы, рот утереть было нечем. «Жена?» — спросил я, кивнув на тарелку с борщом, от которого еще шел пар. Грозный глаз его глядел в упор. Мешал он мне. Все тянуло в него смотреть, а не в тот зрячий. Он вдруг поозирался быстро. «Достань». И подбородком открывал борт кителя, оттягивал нетерпеливо. «Во внутреннем кармане, там. Залезь». Обрубки его рук дергались в рукавах. Я полез во внутренний карман, тоже зачем-то зазиравшись. Страшно мне вдруг стало лезть под китель. «Ну», — торопил он. Я вынул на стол теплый от его тела бумажник. «Раскрой. Вон фотокарточка, видишь?» И сам тянулся к ней зубами. За обсыпающийся уголок я вытянул из бумаг, из справок с печатями, помятую фотографию. Молодая женщина обняла за плечи двух девочек. Они, как зайчата, склонились с обеих сторон бантами к ее голове. «Покажи». Я держал фотографию перед ним, а он смотрел. Не вернулся я к ним. Вышел из госпиталя. Не решился. Пожалел их. Обрубки его рук дернулись опять в рукавах. «Вожу вот барахло с ней». Он пнул под столом чемоданы. Вожу. Чуть что меня вперед пхает. А мне что? Могу заслонить. Ноздри его расширились. Из распахнутого кителя выставилась грудь вперед. Немного оставила ему война. Один зрячий глаз, когда-то грозный, а теперь пьяный, мокрый, и сильное мужское тело. «Прячь!» — вдохнул он испуганно. «Быстро!» Все само собой получилось, как будто мне что-то подсказало. Я сунул бумажник ему в карман, а фотографию, как была она у меня в ладони, прижал под столом к колену. Так и сидел. «Я тебе еще раз котлету с макаронами взяла!» — умильно говорила его сожительница, подойдя к столу. В одной руке она держала две мелкие тарелки со вторым, другой, зажав сверху, стаканы. В них поплескивалась водка, по 100 граммов в каждом. Поставила на стол, утерла потное лицо. «Ладно уж, и я с тобой выпью». «Борщ остыл, пока ходила», — грубовато бросил он, а голос был не свой. Виноватый, испуганный. Женщина почувствовала что-то, вгляделась в него, в меня. «Опять людям показывал? Опять сам глядел? А что говорил? Что обещался? Обещал ты или не обещал? Порву. Ту порвала, и эту порву». И выворачивала у него из карманов на стол, что было там. Лезла под китель. На них уже смотрели от других столиков. Не встревал никто. По пьяному делу всякое бывает. Пропил, небось, деньги. Она теперь ищет по карманам. Расстегнутый, вся душа наружу. Сидел он, пока его обыскивали при людях. Я отдал ему фотографию в туалете, куда мы пошли с ним вместе. Поглубже засунул ее в бумаги. Потом помог справиться с остальными делами. И даже тогда не подумал, что у этой бабы, которую, будь моя воля, избил бы, что ведь у нее тоже есть своя правота. А когда застегивал китель на этом рослом человеке, столкнулся с ним взглядом. Единственный его глаз смотрел неприязненно, отпихивал от себя. Ни разу не обернувшись, он пошел, распрямив плечи, на пол головы, на голову, выше многих. Нам тоже пора было ехать. Больше я его никогда не встречал. Одни с тех пор выросли, стали взрослыми. Другие давно уже успокоились. Но иногда я продлеваю судьбы, мысленно складываю их по-иному, не так, как сложила жизнь. И вижу, нет у меня права судить даже ту бабу. Когда-то и она, девочкой, клонила голову к надежному материному плечу, а всей ее жизни я не знаю. Но чем дольше живу на свете, тем непостижимее для меня глубина простых этих слов. «Не судите, да не судимы будете». 1982 год.